Дванова. Двое прочих, и с ними Пашинцев, рубили шелюгу по песчаному наносу на окраине Чевенгура. Несмотря на дождь, они не унимались и уже наложили немалый ворох дрожащих прутьев. Чепурный еще издали заметил это чуждое занятие, тем более что люди мокли и простывали ради хворостины, и пошел справиться. — Чего вы делаете? — спросил он. — Зачем вы кущи губите и сами студитесь? Но трое тружеников, поглощенные в самих себя, с жадностью пресекали топорами худую жизнь хворостин. Чепурный сел во влажный песок. — Ишь ты, ишь ты! — подговаривал он Пашинцеву под руку. — Рубят и режут. А зачем? Скажи, пожалуйста. — Мы на топку, — сказал Пашинцев. Надо зиму загодя ждать. — Ага, тебе надо зиму ожидать, — с хитростью ума произнес Чепурный. — Оттого ты не учитываешь, что зимой снег бывает. — Когда нападает, то бывает, — согласился Пашинцев. — А когда он не падает, скажи, пожалуйста, — все более хитро упрекал Чепурный и затем перешел к прямому указанию. «Ведь снег укроет Чевенгур, и под снегом будет жить тепло. Зачем же тебе хворост и топка? Убеди меня, пожалуйста, я ничего не чувствую». «Мы не себе рубим», — убедил его Пашинцев. «Мы кому-нибудь, кому потребуется. А мне сроду жара не нужна. Я снегом хату завалю и буду там». «Кому-нибудь, сомневающийся», — сказал Чепурный, — и удовлетворился. «Тогда руби больше. Я думал, вы себе рубите, а раз кому-нибудь, то это верно, это не труд, а помощь даром, тогда руби. Только чего ж ты босс? На тебе хоть мои полусапожки, ты ж остудишься». «Я остужусь», — обиделся Пашинцев. «Если б я когда заболел, то ты б давно умер». Чепурный ходил и наблюдал по ошибке. Он часто забывал, что в Чевенгуре больше нет ревкома, и он не председатель. Сейчас Чепурный вспомнил, что он не советская власть, и ушел от рубщиков хвороста со стыдом. Он побоялся, как бы Пашинцев и двое прочих не подумали про него. Вон самый умный и хороший пошел. Богатым начальником бедноты коммунизма хочет стать. И Чепурный присел за одним поперечным плетнем, чтобы про него сразу забыли и не успели ничего подумать. В ближнем сарае раздавались мелкие и спешные удары по камню. Чепурный выдернул кол из плетня и дошел до того сарая, держа в руке кол и желая помочь им в работе трудящихся. В сарае на мельничном камне сидели Кирей и Жеев, и долбили бороздки по лицу того камня. Оказалось, что Кирей с Жеевым захотели пустить ветряную мельницу и намелить из разных созревших зерен мягкой муки, а из этой муки они думали испечь нежные жамки для болящего Якова Титча. После каждой бороздки оба человека задумывались — насекать им камень дальше или нет, и, не приходя к концу мысли, насекали дальше. Их брало одинаковое сомнение. Для Жорного нужна была пал-брица, а сделать ее мог во всем Чевенгуре только один Яков Титыч. Он работал в старину кузнецом. Но когда он сможет сделать пал-брицу, тогда он уже выздоровеет и обойдется без жамок. Стало быть, сейчас не надо насекать камня, а тогда, когда поднимется Яков Титыч. Если же он выздоровеет, то жамки не потребуются наравне с мельницей и палбрицей. И время от времени Кирей и Жеев останавливались для сомнения, а потом снова работали на всякий случай, чтобы чувствовать в себе удовлетворение от заботы по Якову Титычу. Чепурный смотрел-смотрел на них и тоже усомнился. «Зря долбите», — осторожно выразил он свое мнение. «Вы сейчас камень чувствуете, а не товарищей. Прокофий вот приедет, Он всем вслух прочитает